Это ведь так, не правда ли, Рейнольдс? Рейнольдс, который предыдущей ночью провел несколько часов в котельной, сжигая запачканную одежду, кивнул. «Я уже говорил это же самое, мадам». Амелия гневно посмотрела на Левски. «Знаю я этого Кредека. Человек без совести. Он оставил пиджак себе или кому-нибудь из своих. Я возмущена тем, что меня беспокоит по такому поводу. Можете идти». «Это следствие по делу об убийстве», — объяснил Лепский. «Вы выдвигаете серьезное обвинение против мистера Кредека. Следует ли понимать, что вы утверждаете, что этот пиджак был среди одежды мистера Грега и что мистер Кредек украл его для себя?» Рейнольдс, стоявший недалеко от них, кашлянул, и Амелия поняла, что он ее предупреждает об опасности. Гневно глядя на Лепски, она ответила: «Я только могу утверждать, что этот пиджак был отдан армии спасения. Что там с ним сделали, меня не касается. Люди, занимающиеся сбором, могли его украсть. Неважно, кто его украл, это ваше дело. Я знаю лишь одно: пиджак отдали». Она выпрямилась. «Если меня будут еще беспокоить, я пожалуюсь мэру, моему хорошему другу». Лепский поблагодарил ее со своей лисьей улыбкой. «Очень хорошо, миссис Грег. Спасибо, что уделили мне несколько минут». Он прошел впереди Рейнольдса и вернулся в машину. В полиции он доложил о разговоре Терреллу. «Попроси Макса проверить парней, которые собирают одежду. Как раз есть повод еще раз проверить Кредека. Не нужно ссориться с этой старой стервой», — порекомендовал Террелл. Остаток дня Лепский и Джейкоби провели за проверкой. Джейкоби встретился с двумя сборщиками. Они сказали ему, что не в состоянии запомнить всю одежду, которая проходит через их руки. Лепский имел не больший успех у Кредека. Тот утверждал: «Я вас уверяю, что этого пиджака не было среди одежды, которая прошла через мои руки». Лепский ему верил. Он доложил шефу, потом сказал: «Кредек внушает доверие, сэр». «Очень хорошо. Том, оставь пока это и помоги парням, которые проверяют хиппи». Растянувшись на постели, Лу Бун смаковал кофе. Он проснулся поздно, так как почти всю ночь провел на пляже с одной цветной девушкой, чьи способности в области секса его просто ошеломили. «Сегодня четверг», — думал он. «Завтра я пойду в страховую компанию в Секомбе». Он был совершенно уверен, что получит 10 тысяч наличными. Одетый в грязные джинсы, голый по пояс, он почесался. Что он будет делать с этими деньгами? Эта проблема его немного смущала. Можно, конечно, вернуться в университет и закончить учебу, но тогда придется корпеть над книгами, а потом вкалывать от 9 до 5. Нет, это не для него. Его мысли были прерваны стуком в дверь. Он нахмурился, спустил ноги с кровати и пересек комнату, чтобы открыть дверь. Перед ним оказался высокий седовласый мужчина с микрофоном в руке. «Привет, мистер Бун. Я Пит Хэмилтон с телевидения. Я пришел поговорить с Четом Мискола, и он мне сказал, что вы находились поблизости от места убийства Дженни Бендлер, следовательно, могли видеть убийцу. Это правда, что вы там проходили примерно в то время, когда было совершено преступление?» Стоя на пороге, Лу, ослепленный ярким солнцем, неприязненно смотрел на репортера. «Идите вы к черту!» — пробурчал он, захлопывая дверь перед самым носом Пита. За репортером стоял фургончик, в котором он приехал в лагерь хиппи. Ухмыльнувшись, Хэмилтон вернулся в машину и сел за руль. «Ты его снял?» — спросил он оператора, прятавшегося в машине. «Конечно!» — ответил тот. Через 2 часа после происходившего в лагере хиппи Криспин Грег включил телевизор, чтобы послушать последнее известие. У полиции нет никаких зацепок, которые могли бы привести к аресту сексуального маньяка», — говорил Хэмилтон. «Сегодня утром я узнал, что один молодой человек, который живет в колонии хиппи, находился рядом с местом преступления в момент убийства. Его зовут Лу Бун». На экране появилось изображение бунгало Буна. Лу стоял в дверях. «Мистер Бун оказался неразговорчивым», — продолжал голос Хэмилтона. «Я могу, разумеется, ошибаться, но мне кажется, что этот молодой человек кое-что знает, но предпочитает молчать». Криспин внимательно смотрел на Лу, стоявшего в дверях бунгало. Его глаза сузились, а губы сложились в мрачную улыбку. Он решил принять меры по отношению к Лу Буну. «Этот тип может оказаться опасным. Даже если это и не так, он будет выразительной моделью для очередной картины». Лепский смотрел на свой письменный стол, заваленный бумагами. Работы было часа на два. Недовольный и злой, он хотел есть. «После хорошего обеда и ванны я почувствую себя лучше», — подумал он, отодвигая стул. «Я поеду домой проглотить что-нибудь», — сказал он Максу Джейкобе, погруженному в работу. «Вернусь часа через два, хорошо?» Макс повел плечами. «Ладно». Лепский подъехал к дому на бешеной скорости, скрипнули тормоза, запахло горелой резиной. Как всегда, он хотел произвести впечатление на соседей, которые в это время обычно работали в саду. Он был удовлетворен, увидев их широко открытые, изумленные глаза, когда он врывался в дом. Он распахнул дверь и позвал Кэрол. Та готовила совершенно новое утонченное блюдо. Ей дали рецепт приготовления курицы с виски и кореньями. К своему великому огорчению она обнаружила, что кореньев у нее нет, но посчитала это не очень важным. Потом она обнаружила, что виски тоже нет. Ну и пусть. У нее есть шампиньоны и банка томата. Все хорошие поварихи часто импровизируют, как-то сказала ей мать. Значит, она будет импровизировать. Лепский ворвался на кухню. «Что будем есть?» — спросил он. — Мне нужно вернуться на работу через 2 часа. — Не волнуйся, успеешь, — спокойно сказала Кэрол. Лепский всегда появлялся не вовремя. Я готовлю курицу с соусом из шампиньонов и томата. — Вот это да! Замечательно! Когда будет готово? — Через 10 минут. Арестовали сексуального маньяка.